Глава вторая. Утро. 11:00. В тот самый момент, когда Эми намеревалась заняться приготовлением завтрака, до нее донесся звук включившегося в ванной душа. Она невольно подумала о том, сколько же времени удалось поспать мужу, и испытала знакомое чувство зависти. Для Дэвида не составляло никакой проблемы подняться после 6, а то и вовсе после 5 часов сна, тогда как ей самой требовалось не менее 8. В противном случае она потом весь день ходила сама не своя. Что, кстати сказать, после рождения Мелиссы чаще всего и случалось. 3-й месяц, правда, оказался все же полегче, и время, когда она спала, ела и вообще бодрствовала, несколько упорядочилось. Теперь девочка спала минимум 9-10 часов в сутки и просыпалась за это время не чаще 1-2 раз. Зато начались проблемы со сном уже у нее самой. Эми никак не удавалось перестроиться, и лишь в последнюю ночь она впервые за несколько недель смогла как следует выспаться. Сейчас она чувствовала себя вполне сносно, хотя и понимала, что этого явно недостаточно. Дэвид же то и дело цитировал Уоррена Зевана «На том свете высплюсь». Она никак не могла понять, откуда он черпает свою энергию. Во всяком случае, не от родителей, это уж точно, поскольку для тех вечер представлял собой пару-тройку партий в карты, потом в 11 теленовости и на боковую. Пожалуй, это было единственное, что она категорически не могла понять в своем муже, хотя, надо сказать, ее это не особо и волновало. Во всем же остальном их жизненные системы функционировали в полной гармонии, и это представлялось ей самым главным. Ко всему прочему, они любили поговорить друг с другом. В сущности, больше ей ничего и не требовалось. Она сунула в электромоечную машину еще одну тарелку и вытерла руки. В последнее время кожа опять стала сохнуть, и она старалась не забывать перед сном смазывать руки кремом. Ногтей она практически лишилась. Типичный синдром пианистки в действии. А теперь вдобавок навалилась еще и шелушащаяся кожа. Роды все же оказали на нее определенное воздействие в смысле функционирования желез внутренней секреции. С одной стороны, у нее наконец-то стабилизировались крайне нерегулярные преждемесячные. С другой же, теперь не могла позволить себе выпить даже бокал белого вина, не рискуя при этом начисто исторгнуть из себя весь ужин. При этом водку ее организм, как ни странно, принимал очень даже охотно. Ну вот, а теперь вдобавок ко всему и кожа начала сохнуть. Впрочем, на фоне всего остального это не казалось ей таким уж большим несчастьем. Тем более, что причиной этому была Мелисса. В данный момент ребенок спал, и Эми никак не хотелось его будить. Хотя сейчас, когда Дэвид встал, ей обязательно надо было пропылесосить мебель. К 2 часам должны были подойти Клэр с Люком, и до их прихода ей хотелось по крайней мере 1 час уделить уборке дома. Правда, чуть подумав, она решила поступить иначе. «Садись за работу», — сказала она себе. А мебель пропылесосить может и Дэвид. Вот позавтракает и пропылесосит. Особо он возражать не станет, как, собственно, и всегда. Его персональный компьютер стоял практически рядом с его массивным дубовым письменным столом. Сидя друг напротив друга, что в последнее время стало, увы, достаточно редким явлением, они были просто точной копией героев фильма «Потрясающие братья Бейкеры», разве что без Мишель Пфайфер в главной роли, а Дэвид без шевелюры главного героя. Она налила себе чашечку кофе, добавила немножко молока и прошла к письменному столу. Села. Пальцем ноги включила компьютер, вставила в дисковод нужную дискету, после чего стала просматривать результаты, проделанные накануне работы. Неожиданно на память снова пришла Клэр. В общем-то, Эми должна была с радостью думать о Клэр, хотя после недавних событий первой реакции на такие воспоминания чаще всего становился гнев. Разумеется, не на нее. Со времен учебы в колледже они с Клэр были самыми близкими подругами, и с тех пор в их взаимоотношениях ничего не изменилось. Речь шла о ее муже, Стивене. Сама она поняла это почти сразу же, еще тогда, 10 лет назад. К сожалению, Клэр оказалась не такой наблюдательной. Было в том человеке что-то неприятное, гнусненькое какое-то. За всем этим его вроде бы беззаботным юмором, ухаживаниями и знаками внимания, которые он уделял Клэр, смутно чувствовалось странное, даже нелепое бесхребетность, что ли, вечно какой-то уклончивый, в разговоре никогда не смотрит тебе прямо в глаза. Но стоит тебе глянуть куда-то в сторону, так сразу же начинаешь чувствовать на себе его пристальный взгляд. Мужчинам он, как ни странно, нравился. Всем, даже Дэвиду. Мистер безотказный парень, всегда готовый выпить с тобой или просто посмеяться. Буквально с самой первой минуты их знакомства Эми стала остерегаться верить ему на слово. Поняв, что дела у них с Клэр идут к женитьбе, Эми как можно тактичнее, но достаточно настойчиво пыталась образумить свою подругу. Однако Стивен оказался хитрее, чем она рассчитывала, причем хитрость его была типичной для низкопробных эгоистов, каким он, собственно говоря, и был. Следовало признать, что с ролью своей он справлялся отменно. Заявлялся Клэр исключительно как друг и на протяжении нескольких месяцев даже и не заикался о том, чтобы привнести в их отношения любовные нотки. Он постепенно приучал Клэр к тому, что она то и дело, по сути, постоянно оказывается рядом с ним. Тогда как он сам старался втиснуться в круг ее друзей, и делал это мило и непринужденно. Сама же Клэр в тот период как раз отходила после своего прежнего неудавшегося романа. Ей все же удалось собрать всю свою волю в кулак и окончательно порвать с парнем, с которым она жила чуть ли не со времен учебы в колледже. Тот оказался непомерно ревнивым, не человек, а просто деспот какой-то. Причем ревность его подчас принимала самые, что ни на есть, нелепые и нередко просто смешные формы. Впрочем, смеяться там было особо не над чем, поскольку на завершающей стадии их романа его претензии и упреки все чаще заканчивались самыми банальными, но от этого не становившимися менее омерзительными, сценами. Чашу терпения Клэр переполнила последняя его выходка. Когда он, основательно накачавшись на одной из вечеринок, принародно объявил, что она, дескать, ничуть не лучше его мамаши. Не мудрено, что после него Клэр стала особо чувствительной к нежному мягкому подходу, на чем Стивен ее, как говорится, и подловил. «Самое главное для меня — это быть тебе верным и надежным другом», — словно то и дело внушал он ей. «Я тебя уважаю», — казалось, говорил каждый его жест. Эми отлично помнила все эти его тщательно наигранные, насквозь фальшивые манеры. Впрочем, на фоне предыдущего маньяка Стивен олицетворял собой чуть не совершенство. Тем более, что и по части секса у них тоже, судя по всему, все складывалось нормально. Поэтому Клэр с легкостью приняла его самую обычную обходительность за искреннее внимание и в итоге решила, что действительно ему нравится, если не сказать того, что он ее любит. Впрочем, Эми серьезно сомневалась в том, что Стивен вообще был способен кого-либо полюбить. Она часто задавалась вопросом, когда и почему Стивен решил, что ему нужна ее подруга. Клэр всегда была поразительно хорошенькой женщиной, и, возможно, именно это сыграло решающую роль, поскольку все прекрасно знали, что Стивен метил на работу в одной довольно солидной нью-йоркской юридической фирме. Так что Клэр очень недурно смотрелась бы в качестве его спутницы. Наверняка понравилась бы потенциальным партнерам и клиентам, а с учетом ее скромности и обходительности, возможно, их женам. А ведь Эми предупреждала ее, причем не раз. Возможно, даже слишком часто. Клэр же оставалась глуха ко всем ее доводам. И когда она отговаривала ее от женитьбы, и потом, когда советовал не торопиться с детьми. Люк, бедный Люк. Ребенок, у которого вместо отца оказался самый настоящий обманщик. Когда Эми вспоминала обо всем этом, перебирала в памяти все то, что она в те дни думала о Клэр, ее буквально переполняли гнев и тоска, а кроме того, она молила Господа, чтобы он дал ей сил как-нибудь напакостить этому ублюдку. И вместе с тем втайне отблагодарила судьбу за то, что, по крайней мере, хотя бы ей повезло с личной жизнью. Она слышала, как Дэвид плещется в ванной. Он вообще, когда брился, всегда оставлял после себя огромные лужи. Хотя, если все твои проблемы в общении с мужем ограничиваются только этим, ну, возможно, еще тем, что он постоянно забывал поднимать после себя сиденье унитаза, и то и дело стряхивал свой чертов пепел, куда попало, вечно забывая, где лежит пепельница, то можно сказать, что твоя жизнь лишена сколь-нибудь серьезных проблем. Ее отец, царство ему небесное, постоянно твердил, что настанет такой день, когда она встретит именно такого человека, и все же Эми никак не хотела поверить в эти слова. Возможно, потому что отчасти считала таким человеком самого отца и ни разу не встречала мужчину, хотя бы отдаленно напоминавшего его. И вот действительно настал такой день, когда эта встреча состоялась. Сексуальный, серьезный, прекрасный спутник, а теперь, как выяснилось ко всему прочему, еще и умелый помощник. Дэвид полностью разделял с ней обязанности по дому, по уходу за Мелиссой, пеленал ее, кормил, вставал по ночам в те самые первые трудные 2 месяца и определенно видел в Эми равного себе человека, как в работе, так и в семейных делах. При этом она не могла не заметить, что после того, как 3 года назад от рака умер его отец, Дэвид несколько изменился, возможно, даже чуточку отстранился от нее. А ведь он действительно любил его, милого, чуточку ленивого старика, и очень переживал его смерть, иногда страдая от приступов дурного настроения. Когда она начинала расспрашивать его, он просто говорил, что тоскует по нему. Все это звучало вполне понятно, и все же Эми не раз задумывалась над тем, что, возможно, Дэвид, сам того не замечая, относился к отцу намного чувствительнее и проникновеннее, чем она о том догадывалась. Работал он много, подолгу и очень старательно, словно спортсмен, бегущий на время отмеренную самому себе дистанцией. А в последнее время стал поговаривать о том, что неплохо бы бросить курить. Эми не раз задавалась вопросом, не начал ли он опасаться смерти, как если бы кончина отца каким-то образом заставила его по-новому взглянуть на и без того запутанный и во многом двухсмысленный вопрос о собственной смертности. «На том свете высплюсь», — не разговаривал он ей. Но если и так, то он и сам, скорее всего, не догадывался об этом. А вот и сейчас он, похоже, не утруждал себя ничем даже отдаленно походящим на подобные мысли. Когда вошел в кабинет в своем застиранном красном банном халате и потрепанных теннисных тапочках без шнурков, показавшись ей таким бодрым, здоровым и даже чуточку несуразным. «Знаешь, я прошлой ночью приступил уже к 3-й позиции», — сказал он, после чего склонился над Эми и чмокнул ее в макушку, одновременно вдыхая аромат ее длинных, кудрявых, рыжих волос. От жены исходил запах мыла и шампуня с примесью масла папайи. Эми с явным одобрением относилась к тому, что он не пользовался никакими лосьонами после бритья. «Я знаю. Первым делом сегодня утром я посмотрела самое начало файла. А тебе немало удалось сделать, да и выглядит вроде бы неплохо. Спасибо. Всегда пожалуйста. Кофе. И погорячее. Заметано». Спустя несколько минут с кухни донесся его голос. «А Клэр во сколько собиралась прийти?» «Где-то к 2. «Хорошо, значит, я успею починить шнур у настольной лампы. А то вчера ночью 1:40 вдруг взял да и перегорел. Надо будет изоляцию сменить. Не помнишь, у нас в доме где-нибудь есть изоляционная лента?» «Кажется, была в подвале». Он прошел в кабинет и поверх ее плеча глянул на экран монитора, после чего скользнул взглядом вниз, туда, где ткань халата чуть отошла от груди. «Ну как, получается?» «Ну, в общем-то, я даже еще и не начинала, все о Клэр думала». Он кивнул, отхлебнул кофе. Ему раньше приходилось обсуждать эту проблему, так что Эми не пришлось вдаваться в подробности. Дэвид полностью разделял ее позицию, поскольку также считал себя другом Клэр. «Послушай», — сказала она, — «как ты отнесешься к тому, чтобы взяться за пылесос где-нибудь через часок, а? А Мелисса поспит, и я смогу немного поработать». «Хм, без проблем». Он подошел к 2 стеклянным дверям, за которыми светило яркое солнце, раздвинул их и услышал, как ворвавшийся внутрь свежий воздух взметнул лежавший рядом с ней бумаги. «Бог ты мой», — проговорил Дэвид, — «совсем забыл. Я же сегодня утром сделал поразительное открытие. Ты не слышала, в наших краях никогда не обитала колония каких-нибудь старообрядных хипарей? Ну или что-нибудь в этом время?» Эми оторвала взгляд от монитора. «Прости, что ты сказал?» «Сегодня утром, рассвело уже, я увидел в поле какую-то девушку. Длиннющие волосы, а наряд в чем мать родила?» «Девушку?» «Ну да, 16, ну, может быть, 17. Правда, далековато от меня стояла». «Голая?» «Ну, по крайней мере, от пояса и выше. Остальное я не заметил». «Ты что, шутишь?» «Ну и как у нее грудь? Что надо?» «Ну, я же сказал, что она была достаточно далеко». «Хм». Эми оторвалась от монитора, подошла к мужу и обняла его за талию. «А ты в гости ее не пригласил?» «Ну, это еще зачем? Кому нужны нимфы, когда имеется своя богиня?» Эми рассмеялась. «Ну да, милая стареющая богиня». «Богини не стареют. Они зреют. Вроде пшеницы или кукурузы». «Вот насчет кукурузы это ты правильно сказал». И поцеловала мужа. От нее пахло мылом и кофе, и он прильнул к ней своими нежными губами. «Похоже на то, что особо поработать мне сегодня не удастся. Ты так не находишь?» — спросила Эми. «Ну, во всяком случае, не сейчас. Да и с изоляцией провода можно повременить. Только давай так, чтобы не разбудить Мелиссу, хорошо?» «Не беспокойся. Пылесос я пока включать не собираюсь». Он распахнул халат Эми, скинул его с ее плеч и, откинувшись на диван, потянул жену к себе. Солнце приятно согревало ей спину, когда она принимала его внутрь себя. А потом почему-то вспомнила о том, что она так и не выключила монитор, да и весь компьютер тоже. Впрочем, это была последняя посетившая ее мысль, которая не принадлежала им обоим.